При штурме Сабуры танк без защиты мог оказаться где-нибудь в тылу, но по нелепому стечению обстоятельств он оказался на передке, где первым вступил в бой. В свою очередь, экипаж также не мог не знать, что у них нет защиты. Однако приказы командира и отсутствующий толковый порядок и устав привели к их гибели, в результате чего руководители операции посчитали, что у противника есть оружие, способное игнорировать защиту танка и пробивать его броню. Проблема оказалась гораздо глубже, чем простая ошибка инженера. Вся система СССР оказалась под угрозой из-за вот таких вот инцидентов, что могут привести к срыву операции или пересмотру боевых действий. Полагаться только на лояльность и управленческие кадры нельзя, нужен бюрократический аппарат, который будет отслеживать действия и слаженность всей армии, чтобы в будущем никто не подумал, что активная защита танка не столь важна, а ядерную боеголовку можно перевозить в багажнике легкового автомобиля. Командир сидел, стуча пальцем по столу, и, немного подумав, обратился к офицеру. Что-то еще. Второй офицер также развернул папку и начал зачитывать доклад. Войска быстро продвигаются к центру города. Танки «Армагеддон» уже доставлены в тыл и вскоре смогут вступить в бой, но мы ждем их модернизации инженерами. Руслан улыбнулся, услышав это, так как транспортировка этих стальных чудовищ была той еще морокой. На всем пути приходилось усиливать мосты через реки и овраги и даже строить новые, чтобы только доставить к Сабуре. В Кильраде все мосты были рассчитаны на груз не более 50 тонн, а танки весили около 200, и это не считая автопоездов, которые их перевозили, что также добавляли веса. Теперь же, когда танки прибыли на место, инженерам пришлось добавить им кое-какое оборудование, которое появилось в совершенно другой части игры и выполняло функцию массового ремонта техники. К сожалению, такого волшебного средства в этом мире не существовало, и устанавливаемое инженерами было навеяно новым зданием, центром пропаганды. Наташа, открыв глаза, сразу увидела над собой ночное небо, по которому были рассыпаны миллионы ярких звезд и два спутника планеты, которые плавно передвигались по небосводу. Скинув с себя термоодеяло, она присела и огляделась по сторонам, чтобы оценить обстановку, а затем, немного размявшись, поднялась с земли и, найдя рюкзак, стала переодеваться в черный камуфляж, чтобы не выделяться в темноте. Нацепив новую экипировку, она на корточках добралась до каменного выступа, из-за которого открывался вид на ночной военный лагерь в ущелье. Там внизу, под ярким освещением прожекторов, ходили несколько патрулей с собаками и проезжал один внедорожник, который остановился перед дверями ангара. Водитель вышел из машины и, закурив сигарету, стал бродить вокруг автомобиля, время от времени пиная шины. Пока он ждал, ворота ангара слегка приоткрылись, после чего мужчина сразу бросил сигарету и сел за руль, явно ожидая кого-то. Наташа видела, как из открывшихся ворот вышел человек в плаще с капюшоном. Он быстрым шагом добрался до встречавшего его внедорожника и, сев на пассажирское сиденье, уехал. Девушка не придала этому особого значения, потому что пора было действовать. Оставив все свои вещи и забрав лишь винтовку, перепрыгнула выступ и стала скользить по крутому склону высотой в сотню метров. Очень скоро она спрыгнула к подножью, где, перекатившись по земле, вскочила на ноги и, пригнувшись, побежала к ближайшему складу. Прячась от патрулей, Наташа перебегала между припаркованными грузовыми автомобилями и подсобными зданиями, стараясь избегать обнаружения. Хотя ей пока ничего не говорило об угрозе, она не хотела рисковать. Сначала надо было проникнуть внутрь и выяснить, что прячут военные, а потом уже можно было не переживать, ведь с ее силами как минимум можно сбежать. Девушка была абсолютно уверена, что она важна для командира, только если приносит пользу, но это никогда таковым не являлось. Прямо сейчас два черных квадратных зрачка Кракена наблюдали за всеми ее действиями. Сам юнит следовал за ней чуть ли не в 10 шагах позади, прячась за своей маскировкой, дававшей ему практически полную невидимость. Хотя он мог все сделать сам, но у Руслана были свои причины отправить Наташу. Во-первых, он ожидал гостей и не знал, насколько те могут оказаться угрозой, поэтому отпустил своего бойца только после того, как начались переговоры Маркуса и Прата. Во-вторых, Наташа была опытным разведчиком, в отличие от кальмара, со складом ума, как у бойца. Девушка могла заметить то, что не увидят другие, и найти то, чего не найдут другие, поэтому важно было использовать ее навыки. А самым важным моментом являлось желание командира дать своей женщине уверенность в собственных силах, чтобы она не начала сомневаться в себе. Ведь, как бы то ни было, Наташа в игре являлась юнитом, способным проникнуть куда угодно и убить кого угодно. То, что прямо сейчас Кракен превосходил ее по силе, не значило, что так будет всегда. Поэтому важно было давать ей развиваться, чтобы в конечном счете она стала такой же машиной для убийства, какой являлась в игре. Такая опасная задача как раз подходила для такого, но и оставлять ее тут одну никто не собирался, ради чего отправили кальмара. Наташа о чем-то таком догадывалась, потому что ее слишком легко отпустили на такое задание. Подбираясь все ближе к дверям ангара, которые охраняли солдаты в бункерах перед ними, девушка время от времени оборачивалась назад, чтобы проверить, не следит ли за ней кто-либо. Убедившись, что слежки нет, она добралась до последнего склада, после которого было открытое пространство. Отсюда до ворот было расстояние примерно в 30 метров, которое нужно было преодолеть по простреливаемой территории, ярко освещенной прожекторами, висевшими с обеих сторон ворот. Обдумав, как попасть за ворота, Наташа вытащила из кобуры пистолет, а затем, достав глушитель из поясной сумки, начала накручивать его, когда почувствовала чье-то присутствие за спиной. Резко обернувшись с пистолетом, направленным вперед, она старалась не дышать, чтобы уловить того, кто к ней подкрался. Она точно знала, что ей не показалось, потому что ощущения были слишком явными. Вскоре пространство перед ней заколебалось, а следом начал проявляться Кракен, в лоб которого был направлен прицел пистолета. Пусть девушка и не видела его, но своим инстинктам доверяла полностью, поэтому так точно определила местоположение своего врага. Заметив еще одного бойца Руслана, Наташа, с сожалением выдохнув, прошептала в его сторону: «Так все-таки он мне не доверяет». Кальмар ничего не понимал во взаимоотношениях людей. Он проявил себя только потому, что почувствовал что-то странное за дверями ангара. Видя, что девушка собирается выстрелом выключить прожектора, Кракен решил вмешаться, чтобы помочь ей. Командир просил поддержать, только если потребуется помощь. После этих слов он указал на дверь ангара пальцем и обеспокоенно добавил: «Там сильный противник». Наташа проследила за пальцем и, присев на корточки, задумалась, стоит ли продолжать, если даже такой юнит встревожен. Кракен, со своей стороны, сделал свое собственное предложение: «Я могу провести нас туда». Девушка, поколебавшись какое-то время, не оборачиваясь, кивнула, сразу после чего кальмар положил ей руку на плечо и начал покрывать какой-то прозрачной слизью с головы до ног, а затем тихо прошептал: «Нам нельзя разделяться, иначе моя маскировка спадет». Наташа тихонько поднялась на ноги и вместе с кальмаром двинулась вперед в сторону ангара. Хотя видела она все в размытом виде из-за слизи, но было интересно смотреть, как в окошке бункера в их сторону пялится солдат из охраны. В этот момент она подумала, что было бы неплохо, будь у нее такая способность, как у кальмара, тогда бы ее ничто не смогло остановить. Через несколько минут двое подошли к воротам, и только теперь они поняли, что понятия не имеют, как их открыть, ведь тут нет никаких замков и рычагов, а стало быть, они открываются изнутри. Кракен шепотом обратился к Наташе: «Госпожа, как мы попадем внутрь?» Девушка сурово посмотрела на него и шепотом ответила: «Я не госпожа, мы на задании, обращайся по званию». Сказав это, она осмотрела дверь и добавила: «Будем делать то, что приходится делать всем разведчикам, ждать». Оба больше не проронили ни слова и, отойдя в сторону, сели рядом с воротами, ожидая, когда кто-нибудь войдет или выйдет. Лишь спустя 2 часа к воротам вернулся тот же внедорожник, на котором приехал человек в плаще с капюшоном. Стоило ему появиться, как ворота ангара вновь открылись, и как только он вошел, вслед за ним внутрь вошли Наташа с Кракеном. Двое тут же отошли к стенке, чтобы осмотреться по сторонам. В хорошо освещенной пещере, судя по всему естественного происхождения, которая уходила под уклоном вниз, находились солдаты, стоявшие через каждые 20 шагов. Когда человек в капюшоне проходил мимо, военные вытягивались по стойке смирно в воинском приветствии, что явно говорило о его высоком чине, кем бы он ни являлся. Человек прошел дальше и скрылся в идущей под уклоном пещере. Наташа с Кракеном, дав ему уйти подальше, последовали за ним и спустя 5 минут оказались наверху грандиозной по своим масштабам пещере, по размерам с футбольный стадион, в которой было шумно, как на заводе. Она уходила глубоко вниз, но тут повсюду были установлены прожектора, а в глубине трудились множество рабочих, которые отбойными молотками старались разбить гигантский синий кристалл по размерам с карьерный самосвал. Человек в капюшоне шел по выдолбленной под уклоном дорожке в сторону технического лифта, установленного чуть дальше, давая своим преследователям возможность подойти ближе. Наташа, оказавшись у самого края спуска, почувствовала легкое колебание и, обернувшись, заметила завороженного Кракена, который, сам не замечая, снял с себя маскировку. Вожделеющим взглядом он смотрел на кристалл, словно увидел свою возлюбленную, и, по всей видимости, планировал прыгнуть вниз, чтобы прикоснуться к нему. Двое и не заметили, что человек в капюшоне, встав в лифте, смотрел в их сторону, потому что маскировка Кракена их больше не скрывала, а в следующую секунду раздался звук сигнала тревоги. Наташа со злобой, глядя на кальмара, ударила его кулаком в груди, выхватив пистолет, побежала в сторону выхода, не желая погибать в этом месте, ругаясь всю дорогу. «Спасибо тебе, дорогой, за такого помощничка. Когда вернусь домой, мы с тобой поговорим». Стреляя перед собой в бегущих навстречу солдат, девушка проклинала помощь своего мужа. Проникнуть сюда она могла и без помощи Кракена, пусть и было бы сложнее, но никогда бы не допустила, чтобы ее заметили, ведь она профессионал, в отличие от идиота, который умеет только прятаться и сражаться. Сам кальмар, желая исправить ситуацию, мчался вслед за Наташей, время от времени выпуская перед ней свои щупальца и блокируя пули, летящие в нее, но благодарности он бы все равно не получил. Не существовало простых солдат, способных убить девушку, поэтому она и не считала такой помощью. А вот то, чего она хотела, это вернуться домой, доложить Руслану о находке, а затем хорошенько ему врезать. Глава 81. Стань лучше, чем ты есть. Ранним солнечным утром бронеавтомобиль Руслана в сопровождении двух грузовиков солдат возвращался в Лоран из деревни Гром. Сидя в машине, командир наблюдал через монитор за происходящим на улице. Вдоль дороги шли более сотни людей с тяпками, лопатами и кирками. Их задачей сегодня было прополоть грядки уже давших всходы овощей, а также расчистить новые поля для посевов. Такие отряды выходили из города во всех направлениях, ведь сельское хозяйство сейчас являлось приоритетным для выживания. Мало кому хотелось сидеть на пайках солдат, а редкие овощи, которые выращивались на частных огородах, не могли покрыть потребности десятков тысяч человек. Сидевшая рядом с командиром Анна обратилась к нему, заметив его задумчивое лицо. «Тебя что-то беспокоит?» Руслан молча продолжал пялиться в монитор, пока автомобиль не проехал через открытые ворота. Только в это время он приказал водителю остановиться. На улице прямо за стеной, где вдоль проспекта стояли пустующие десятиэтажные здания, командир заметил троих детей, провожавших взглядом уходящих в поля людей и возвращавшиеся автомобили. Два мальчика лет 8 и девочка около 5 лет явно выглядели огорченными, поэтому он решил, что их родители погибли или потерялись, и подумал, что будет хорошей идеей помочь им. Выйдя из машины, Руслан подошел к испуганным детям и, присев на корточки, обратился к самому взрослому мальчику. «Почему вы здесь?» Однако вместо него ответила девочка, загородив своим щуплым телом брата. «Мартин не может говорить. Мы ждем папу, он ушел на поля», указывая своим маленьким пальчиком на покидающую город группу людей, сообщила она. Командир, не оглядываясь, продолжал смотреть на ребенка, так как она казалась ему очень милой, словно потерявшийся котенок. У нее были большие черные глаза с интересным разрезом, словно она вот-вот расплачется, отчего ее хотелось прижать к себе и успокоить. Руслан, усмехнувшись, извинился и вытащил из внутреннего кармана кожаной куртки несколько конфет, которые держал для Кирика. Протянув их детям, он мягко добавил, обращаясь к девочке: «Ты храбрая. Возможно, в будущем ты станешь очень знаменитой и сможешь достичь небывалых высот, а я, как лидер нашей страны, сделаю все, чтобы у тебя это получилось». Девочка, которая стеснялась разворачивать яркую обертку конфет, сжимала свое чистое, но старенькое платьице и с надеждой смотрела на красивого мужчину перед собой. Она очень хотела, чтобы этот человек не обманул и не забрал конфеты, ведь их очень сложно получить, и они стоят больших денег на местном рынке. Это были все ее мысли, и для нее не важны были слова, лишь дела, а из дела она видела только конфеты. Анна, стоявшая за спиной и слушавшая их диалог, решила напомнить Руслану, что его ждут дела и сейчас не время для пафосных речей. «Нам пора». Скоро должна завершиться операция по захвату Сабуры. Вас еще ждут во дворце, чтобы подписать бумаги, подготовленные Маркусом и послом Ивалианского синдиката. Командир напоследок улыбнулся детям и, поднявшись на ноги, развернувшись, направился к автомобилю. По пути он отдал приказ эльфийке: «Отправимся сначала в мэрию. Хочу поговорить с Алисой и узнать, почему дети их возраста не в детском саду или школе». Руслан был в поисках цели для себя. Захват планеты таковой не являлся, ведь это скорее можно назвать имперскими амбициями, а ему нужно было то, ради чего это делается. Много раз ему приходило в голову, что все это ради людей, но это тоже выглядело как отговорка, однако встреча с этой маленькой девочкой дала ему такую цель. Прямо сейчас по всему миру миллионы и миллиарды детей страдают от голода, жестокости и отсутствия хоть какого-то порядка. Необходимо было не только спасти их от всего этого, но и подарить мир, в котором дети, даже гуляя посреди ночи в одиночестве, будут чувствовать себя в абсолютной безопасности. Подойдя к машине, Руслан открыл двери и в последний раз взглянул на недоумевающих детишек, которые с любопытством смотрели на этого человека. По мнению историков, в будущем именно этот момент стал переломным для СССР, потому что спустя лишь неделю народ впервые для себя увидел первый проект Конституции, в котором их ознакомили с невиданным доселе законом, гласившим, что жизнь человека, его права и свободы являются высшей ценностью. Линда, так звали девочку, с которой встретился командир, и она, как и ее братья, в будущем стали одними из известнейших людей в СССР, которые способствовали развитию страны, выжив в апокалипсисе. Одна короткая встреча с лидером страны кардинально изменила судьбу детей, которые еще совсем недавно не знали, как им выжить и что они будут есть. Город Сабура был заполнен звуками взрывов и стрельбы. Солдаты, защищавшие город, все больше отступали на запад, раз за разом теряя позиции. После того, как тут пролетел самолет с пропагандистскими листовками, противник словно с цепи сорвался и начал масштабное наступление, которое позволило ему одним ударом захватить больше трети города. Конечно же, была и причина такому мощному прорыву, так как жители стали о чем-то подозревать после получения листовок, а со временем слухи расползлись и среди тех, кто прятался по подвалам и убежищам. Как только это случилось, количество добровольцев резко сократилось, а вот численность дезертиров, наоборот, возросла, осложняя и без того тяжелую обстановку. Хотя бои длились всего несколько дней, но казалось, что сражения длятся уже несколько лет, настолько все становилось в армии печально. Даже солдаты бросали оружие и сдавались в плен, понимая всю безысходность такой битвы. Войска СССР чуть ли не победным маршем шли по улицам, громя врага, а тем временем в конференц-зале под особняком пилось рвало и металл, круша все вокруг себя. На этот раз здесь присутствовали только 6 офицеров, сам хозяин и его ассистентка, так как бизнесмены и торговцы стали в срочном порядке покидать город вместе с беженцами. Жирный глава города схватил свое кресло и с размаху ударил им по столу, разбив щепки, а затем, отбросив, посмотрел на сидевшего за соседним местом генерала и прорычал низким голосом: «Ты, отребье, ты что мне обещал, я за что тебе плачу, или хочешь, чтобы я убил всю твою семью?» Мартин хоть и переживал за своего сына и жену, которые находились в заложниках, но ответил невозмутимо: «Мы не могли знать, что у них есть мутировавшие собаки, способные обнаружить все наши ловушки. К тому же они привели с собой инженерные войска, которые их легко обезвредили. Нам не было никакого смысла взрывать здание, когда в нем находится лишь пара человек, это ничего бы не дало». Аляка взревел в истерике: «Оправдания, все твои блядские оправдания». А затем, приблизившись почти в упор, едким голосом произнес: «Ты кем себя возомнил, а, мразь, ты думаешь, я не вижу, чего ты добиваешься? Хочешь предать меня? Думаешь, они действительно из Кельради?» Стац уже не знал, что он должен сказать или сделать, потому что человек перед ним был невменяемым и на него не было никакой управы. К тому же Пелоси являлся эволюционером, который имел почти непробиваемую кожу, и его нельзя было легко убить. Охрана особняка также подчинялась ему, и все его бойцы были выходцами из бандитских группировок. Стоит генералу попытаться освободить свою семью, как их тут же всех убьют. Аляка встал ровно и, поправив пиджак, обернулся к шокированной ассистентке, которая, опомнившись, стала помогать своему хозяину. «Я покидаю город, а ты останешься здесь, и либо вернешь контроль над ним, либо сдохнешь, иначе я не пощажу твою семью». Сказав это, он направился прочь из зала, лишь бросив презрительный взгляд на склонившего голову пожилого генерала и его офицеров, слышавших весь диалог. Когда дверь за ним захлопнулась, один из подчиненных Стаца поднялся со своего места и, надев фуражку, встал по стойке смирно в воинском приветствии. «Господин генерал, я останусь с вами до конца». Сразу после него это же повторили остальные, подтверждая свою приверженность командиру, с которым участвовали в стодневной войне против Биджары. Генерал поднялся со своего места и, также отдав честь, пошел на выход, не зная, стоит ли ему что-то говорить этим ребятам, которые собирались погибнуть вместе с ним, спасая его семью, которую еще неизвестно, оставит ли в живых. Спустя 20 минут два внедорожника приблизились к линии боевого соприкосновения на центральном проспекте, где войска Стаца удерживали позиции, а враг бил по ним из всех орудий. Как только автомобили остановились на одной из боковых улиц, где был развернут штаб, к машинам подбежали офицеры передовой и, открыв двери, помогли своему генералу выйти из нее, после чего один капитан, тут же встав по стойке смирно, заговорил: «Господин генерал, разрешите доложить». Получив разрешение, он тут же начал докладывать: «Противник продвигается по 18 улицам, используя танки, которые очень тяжело уничтожить. Пока мы нашли способ только обезвредить их, стреляя по гусеницам, любые другие действия против них не работают». Генерал удивленно посмотрел на офицера и задал вопрос: «Разве в докладе первого дня не говорилось, что один танк был уничтожен одним зарядом противотанковой ракеты?» Капитан тут же ответил: «Не могу знать. Мы предположили, что либо отряду повезло и они попали в слабое место, либо противник учел уязвимые места своих танков. Так как они эвакуировали разбитую технику, у нас не было возможности проверить это». Теперь все становилось еще сложнее. Мало того, что даже не ясно, сколько враг потерял солдат, так как даже тела погибших противник вывозил с поля, находясь в гуще сражения, так еще и не ясно, как разделаться с танками. Мартин стоял, задумавшись, в шуме взрывающихся неподалеку снарядов и заглушавших их автоматных и пулеметных очередей, когда на груди офицера затрещала рация и раздался паникующий мужской голос: «Танки! Тут танки! Танки! Мы ждем приказов!» Капитан схватил рацию и прокричал в ответ: «Отставить панику! Вы что, танков не видели? Стоять до последнего!» В ответ раздался тот же голос: «Господин капитан, это совершенно другие танки, мы с ними не...» Офицер попытался вызвать говорившего, но тот больше так и не ответил. Генерал, понимая, что что-то не так, сам решил проверить, что происходит, и быстрым шагом направился к баррикадам, перегородившим восьмиполосный проспект. Подойдя к углу здания, он вопреки протестам своих подчиненных высунул голову и посмотрел вдаль. Вернувшись назад, Стац протер глаза, потому что ему показалось, что в старости его начали подводить глаза, после чего опять высунулся, и теперь он не сомневался, глаза его не подводили. Вдалеке к ним приближались две машины, которые хоть и нельзя было разглядеть полностью с такого расстояния, но, судя по зданиям рядом с ними, можно было представить их размеры. Они занимали почти весь проспект и, водя башни с двумя гигантскими дулами, стреляя, разносили в клочья любые оборонительные укрепления. Вскоре за ними показались танки поменьше, поддерживавшие своих старших товарищей, и также подавляли любую огневую позицию. Откуда-то с крыш домов в этих стальных монстров летели ракеты, но даже попадание в гусеницы никак не могло остановить этих чудовищ. Мартин почувствовал, как его кто-то оттягивает назад, и, опомнившись, он вернулся за угол, после чего, облокотившись на стену, тяжело задышал. «Черт возьми, кого мы спровоцировали? Откуда эта сила? Даже империя не могла создать этих монстров». Офицеры, наблюдавшие за реакцией своего командира, недоумевая переглядывались, а затем стали по очереди выглядывать за угол, чтобы узнать, что такого там увидел генерал. Вскоре сидевшие за баррикадами солдаты обратились в бегство, но ни один офицер не смел им препятствовать, потому что приближающиеся танки даже в их сердца вселили страх, что уже говорить про простых бойцов. Капитан, первым пришедший в себя, обратился к Стацу: «Господин генерал, мы должны эвакуироваться. Это не та сила, с которой мы можем справиться». Однако Мартин, ухмыляясь, замотал головой и, оттолкнувшись от стены, встал прямо, после чего поправил форму и, встав смирно, отдал приказ: «Уходите, я должен остаться, чтобы спасти семью. Скажу напоследок лишь одно, не связывайтесь ни с кем из бывшей Кельрадии, они все гребаные ублюдки». Сказав это, он, не раздумывая, вышел за угол, слыша крики своих подчиненных, которые рванули за ним. Однако прежде, чем кто-либо успел сделать хоть что-то, в угол здания прилетел снаряд, разнесший генерала в клочья и отбросивший всех его офицеров метров на 20. 6 офицеров лежали почти полностью оглушенные и пытались прийти в себя. Картинка перед глазами двоилась, в ушах стоял дикий звон, а среди всего этого слышался чей-то голос через динамики, установленные на танках «Армагеддон». «Все сложившие оружие будут пощажены. Сдавайтесь, не тратьте свою жизнь на бессмысленную войну». Спустя час, в 20 километрах на севере от Сабуры, два отделения под командованием Александра и Максима сидели в засаде у дороги, затаившись в ливневой канализации. В этом месте их неплохо скрывала пожелтевшая высокая трава, позволяя им не думать о раннем обнаружении, и они спокойно могли дождаться своей цели. Сержант Лебедев, полулежа, сидел, держа автомат на коленях, сигарету в зубах, и крикнул своему товарищу через дорогу: «Слышь, Макс, ну какого хрена мы сюда приперлись, сейчас бы уже город взяли, наград получили, да и прокачались нехило». Кондратенко, глядя голубыми глазами в поле, недовольно крикнул в ответ: «Ты, может, уже завалишь хлеборезку, а приказ генерала – не дать еще одному ублюдку сбежать, как случилось с жирным Баркли и его сыночком. Поймаем местного главаря, будут тебе награды, а возможно, и прокачка». Александр бросил сигарету и затушил ее ногой, после чего саркастично крикнул в сторону товарища: «Ага, как же, думаешь, они там дебилы? Любой дурак». Не закончив предложение, он замолчал, так как вдалеке раздался звук двигателей автомобиля, и сержант тут же приказал одному из подчиненных передать ему перископ. Забрав его, он слегка поднялся наверх и, немного высунув перископ, посмотрел в сторону города, откуда в их сторону по трассе мчалась колонна внедорожников и грузовиков. «Бляха, в натуре едут сюда». Быстро вернувшись в канаву, он тут же отдал приказ всем готовиться к бою, а сам достал из кармана пульт с единственной кнопкой на ней, которая была закрыта металлическим кожухом. Солдаты, сидевшие рядом, стали расходиться вдоль дороги, готовясь к бою, а сержант снял с кнопки кожух и вытянул антенну. Из рации на его груди раздался голос сержанта Кондратенко: «По моей команде». Однако Александр ничего не ответил и лишь сидел, вслушиваясь в звуки двигателей, которые становились все ближе с каждой секундой. Вскоре по рации раздался крик: «Сейчас». В ту же секунду Александр нажал на кнопку, и послышались десятки мощнейших взрывов, удаляющихся от засады почти оглушивших солдат СССР. Сразу после этого на дорогу выбежали двое пулеметчиков, которые, поставив пулеметы, легли на асфальт, целясь в горящую колонну машин, следя даже за теми, которые выбросило с дороги в поле, хотя в них и не мог никто уцелеть. Тем временем солдаты по канализации побежали в сторону врага под падающими с неба кусками асфальта, земли и деталей автомобилей, стараясь добраться как можно скорее. Уже через полминуты два отделения с двух сторон дороги выпрыгнули на дорогу и стали обыскивать разорванные в клочья грузовики и валяющиеся повсюду трупы как минимум 50 людей, а может и больше, ведь тут были и просто куски человеческих тел. Максим, подойдя к Александру, который смотрел на разорванный пополам лимузин, которого они даже не видели за грузовиками, обратился к товарищу: «Слышь, Сань, а ты сколько взрывчатки заложил?» Сержант в ответ почесал затылок, глядя на все это безумие перед собой, и тихонько пробормотал: «Я думал, у них будет защита или броневик хотя бы как у нашего командира». В это время со стороны поля раздался крик солдата: «Здесь выжившие». Оба сержанта быстро побежали на голос и вскоре оказались у лежащего на боку грузовика, внутри которого среди гор трупов людей лежали несколько живых солдат, женщина и Пелоси весь в крови. Александр со счастливой улыбкой толкнул товарища в плечо и радостно крикнул: «Видал, всех убил, а того, кого надо, оставил в живых. Учись, студент, пока я жив». Макс проигнорировал хвостуна и, вызвав медиков, пошел обратно к начальной позиции, где стояла рация, чтобы доложить в штаб и вызвать транспорт для эвакуации. В отличие от своего друга, он был не настолько уверен в успешности операции, ведь никто из них не получил ни единого очка опыта за такую операцию, а значит, они не стали сильнее. Для солдат системы важно было всегда оставаться полезными командиру, но после появления Кракена все они чувствовали себя ущербными и как могли старались улучшиться. Глава 82. затаившийся дракон. На планете Ревус никому доподлинно не было известно, каким образом действуют мутации. Почему у одних вирус развивает сверхспособности, а другие превращаются в монстров или вовсе умирают? Существовала теория, что при сильном иммунитете вирус трансформируется и становится своеобразным паразитом в теле человека, которого не смог полностью подчинить. Таким образом получался симбиоз, когда вирус усиливал тело носителя, исходя из страхов человека, считая, что это и есть та слабость, из-за которой тот может погибнуть, а следом за ним и сам вирус. Хотя у теории существовало множество противников, так как были люди, которые заразились и не пошли ни по одному из путей, все же стоило отметить, что одна отличительная черта все же присутствовала. Каждый страх человека или его комплекс, как правило, перекрывался новой способностью. Так, всегда трясшийся за свою жизнь Пелосий получил почти непробиваемую кожу, а Барнс, поднимавшийся с низов и проведший в борьбе всю молодость, приобрел невероятную физическую силу. Однако был человек, приобретший поистине желаемую многими людьми способность – бессмертие. Хотя его могла убить простая пуля или даже яд, но без внешних воздействий его организм никогда не состарится и продолжит функционировать вечно. Этим человеком являлся никто иной, как монарх Северной империи, император Аргас Лаяний Митриску. До конца света он уже находился на пороге, когда пора бы передать бразды правления и отойти на покой, однако в его глазах никто из потенциальных наследников не мог занять пост императора. Аргас даже планировал уйти от монархической системы, лишь бы не допустить краха страны из-за отпрысков, среди которых самым лучшим являлся наследный принц. Но лучший не значит достойный, потому что тот был безответственным, слабовольным и предпочитал проводить время со своими наложницами, в бесконечных пьянках и за играми в казино. Исходя из того, что это был лучший представитель наследников, можно себе представить, что представляли собой остальные 12. Когда же мир столкнулся с катаклизмом, неведомым до сих пор, почти все дети императора умерли, так и не получив способностей. Только вот теперь Аргасу и не требовались наследники, ведь он сам мог продолжить править до скончания времен. Более того, он даже помолодел, и его желания и амбиции вспыхнули с новой силой. Многим может показаться, что раз император, значит, грезит о завоеваниях и расширении империи, однако Митриску не был таким даже в юношеские годы и стремился внести свой вклад благодаря уму, а не завоеваниям. Он хорошо помнил своего отца, который считал постоянные войны и расширение территории империи выходом из сложившейся катастрофической ситуации в экономике страны. Аристократы захватили практически все ресурсы и на каждом шагу ставили препоны монарху, если это не касалось войн, и у того просто не оставалось возможности для любых других действий. Когда Аргас получил трон, молодой император попытался исправить эту ситуацию и следующие 50 лет провел в борьбе против дворян, чтобы ослабить их и вернуть власть себе. Но стоило ему приблизиться к своей мечте, монарх понял, что вся его жизнь прожита, и оставалось только найти наследника, что продолжит путь отца. Теперь же Митриску никто не был нужен, и мог сделать все сам, чем и занялся, как только стабилизировал ситуацию в столице империи. Хотя город сильно пострадал, а в многомиллионном мегаполисе осталось чуть больше 1 миллиона жителей, это дало императору шанс начать все с чистого листа, к чему он и приступил, вновь вернув себе дворец. В сердце этого здания, напоминавшем китайский стиль зодчества, в роскошном тронном зале, по размерам не уступавшем футбольному полю, с массивными деревянными колоннами, украшенными золотыми узорами, в центре на полу за низким столиком, скрестив ноги, сидел император, перебирая документы. Позади него находился золотой трон, но он никогда не любил там сидеть, потому что тот был слишком неудобен и предназначался скорее для создания атмосферы, нежели для того, чтобы кто-то действительно с комфортом мог расположиться на нем. Аргас был одет в голубое шелковое монаршее платье, прошитое золотом, с немного оголявшим его крепкий торс. От былого пожилого старика в нем не осталось и следа. Теперь это был крепкий брюнет лет 35. На красиво очерченном лице с волевым подбородком можно было видеть мудрые карие глаза под густыми прямыми черными бровями и прямой нос. Весь его вид говорил о решительности и желании действовать. Взяв мозолистой рукой очередной документ, он безмолвно шевелил словно мастерски нарисованными губами, когда раздался звук крадущихся шагов, которые, казалось, скользят по деревянному полу дворца. Митриску улыбнулся, зная, кто это может быть, и, отложив бумагу, взял следующую, когда из-за спины выскочила его десятилетняя дочь и накинулась на него. Подхватив смеющуюся девочку с огненно-рыжими волосами и веснушками по всему лицу, император рассмеялся сам и, посадив на колени, посмотрел в ее зеленые глаза. У монарха были только два ребенка, которыми он поистине гордился, и, к сожалению, оба были девочками. Закон империи не позволял передавать трон по женской линии, иначе он предпочел бы отдать его хотя бы этому ребенку у него на руках, ведь она была куда умнее наследного принца, не говоря уже про ее старшую сестру, которая еще до конца света занялась изучением машиностроения. Аргос играл с девочкой на коленях, понимая, что раз пришла она, значит, скоро явится его советник. Этот старый лис всегда так делал, зная, что, прерывая императора от работы, может разгневать его, и не ошибся. Спустя минуту в распахнутые большие двери дворца, через которые открывался вид на внутренний двор и башню Иру в нескольких километрах от него, друг за другом вошли два человека. Первым, довольно упитанным, с лысиной на голове и усиками, как у книжного героя Пуаро, являлся директор имперского разведывательного управления мадам Корнуэль Шлихский. Одетый в серый костюм в полоску, белую рубашку с серым галстуком и коричневые лакированные туфли, с папкой в руках, он уверенным шагом приближался к монарху. Второй же, высокий, худощавый и пожилой мужчина с гладко выбритым мужественным лицом с глубокими морщинами и проницательным взглядом, был министр обороны генерал Зальца Трион Ламасийский, размеренно постукивая тростью, шедший вальяжно позади, словно ему некуда торопиться. Этот старик служил прежнему императору и сразу после его смерти ушел в отставку, однако после конца света, когда погиб нынешний министр обороны, по просьбе Аргоса вернулся на должность, хотя и поклялся, что покинет это место, как только найдется другая кандидатура. Генерал имел довольно скверный характер, и даже императору не удалось усмирить его, на что намекала форма темного синего цвета, которую тот носил, даже слыша упрек монарха, ведь она давно устарела и такую больше не используют. Двое мужчин подошли к Митриску, сидевшему с девочкой на руках, и, поклонившись, стали ждать, когда ребенок уйдет. Однако император не собирался никуда отправлять ее. «Можете говорить, Мари послушает. Теперь, даже если закон не позволяет, кроме нее и Шри, у меня нет никого, кто мог бы унаследовать трон. Так что она, скорее всего, и станет следующим монархом. Пусть учится». Двое гостей не смели перечить, хотя и понимали, что это только слова, и в нынешнем состоянии у императора может появиться больше детей. Мадан, не мешкая, и подойдя к столику, склонившись, положил на стол папку с грифом «Совершенно секретно», а затем сделал два шага назад. Аргос, развернув документы так, чтобы их видел и он, и девочка на его руках, обнаружил фото гигантских танков, которые имели какой-то невероятный дизайн. Быстро перебирая фотографии, сделанные явно с крыш домов, он оценил их все и, подняв голову, посмотрел на своих гостей. «Откуда это?» – в ответ заговорил Зальц. «В Кильрадии появился новый правитель, утверждающий, что является наследником трона и прямым потомком Кравия Кильдийского». Аргос заерзал на месте, услышав имя человека, который века назад прославился тем, что разгромил войска империи, вторгшиеся в Кильрадию. В те времена успех Кравия на юге был настолько ошеломительным, что в битве с ним потеряли половину войск, и в результате этого сражения империи пришлось отступить от восточных границ, чтобы его сдержать, из-за чего вторглось королевство Рамьяр и захватило территорию до гор Лацки, которую до сих пор не вернули. Митриску, положив бумаги на стол, погладил девочку у себя на руках по голове и, шепнув ей просьбу уйти, обратился к Мадану. Выяснили, откуда у него это вооружение? Глава разведки замотал головой и с сожалением ответил. После конца света наша сеть сильно пострадала, но мы уже отправили больше людей в Кильрадию. Также наши агенты смогли заполучить два образца винтовок и одну зенитную установку, которую через неделю доставят сюда. Император вновь посмотрел на фото, лежащее на столе, и с удивлением спросил. Что-то необычное в этом оружии. Северная империя являлась лидером в разработке вооружений, и это у них все пытались скопировать или украсть технологии, но глава разведки не стал бы просто так просить привезти скопированное оружие. Зальц, недовольно фыркнув, перебил решившего ответить Корнуэла, что разведка понимает в оружии. Увидели новые автоматы и решили, что они превосходят имперские. Чушь, империя всегда превосходила всех на континенте. Переведя взгляд на главу разведки, он пренебрежительно добавил, те огромные танки, еще большая нелепость. Столько стали ради машины, которая после повреждений станет всего лишь могилой для его экипажа. Как военный, он хорошо понимал, что нет смысла в увеличении массы танка, ведь тот станет медлительнее и хорошей целью для авиации. Однако всегда спокойный Мадан продолжил игнорировать его возражения и ответил монарху. «Ваше Величество, агенты утверждают, что автоматы имеют большую огневую мощь и менее сложное устройство. Я бы не стал настаивать на их доставке в империю, но наши аналитики и даже оружейная мастерская согласны с выводами агентов, что эти винтовки могут иметь преимущество над нашими. Я хотел бы изучить их». Зальц явно хотел вновь возразить, но Аргас жестом остановил его, после чего спокойно ответил. «Делайте, что считаете нужным, о результатах доложите сразу же». Поднимаясь с пола, он добавил. «Мы не можем в такое время быть неосторожными. Выясните, что там происходит, и кто этот человек». Мадан поклонился, но вместо того, чтобы развернуться и уйти, он решил сообщить новость, которую не хотел пока озвучивать. «Ваше Величество, на связь вышел агент, которого мы считали погибшим, и сообщил, что находится на территории Кильради». Аргас встал прямо и, заложив руки за спину, сурово посмотрел на главу разведки. «Ты ведь знаешь, что я не люблю совпадений. Корнуэл именно поэтому не хотел докладывать, так как монарх не верил ни в какие совпадения, а значит, сначала нужно было выяснить, как эти две новости связаны между собой, и кто за этим стоит». Генерал в душе был рад происходящему, зная про эту черту характера монарха. Даже отец Митриску считал тех, кто верит в совпадения, идиотами, не говоря уже про его сына, перенявшего многое от него. Мадан склонился еще больше и извиняющимся тоном заговорил. «Ваше Величество, в данном случае у меня была причина проигнорировать правила и доложить вам, так как они связались с нами по секретной линии, о которой никто не знал. Именно агенты, получившие эти коды, устранили заместителя министра обороны в республике Ламарк». В наступившей тишине после слов главы разведки послышался скрип кулаков, сжимающих трость в руках генерала. Никто не забыл, что предатель являлся в прошлом учеником Зальца и сыном его ближайшего друга и соратника. Именно по его просьбе его вообще назначили на должность. Слышать прямо сейчас такое для старика было хуже смерти, и он с трудом сдерживался лишь от упоминания того случая. Император, игнорируя негодование старика, стал приводить мысли в порядок, а затем спросил у Мадана. «Думаешь, ему удалось что-то выяснить? Если уверен в этом, я разрешаю выйти на связь». Последние слова являлись причиной того, что Корнуэл не мог действовать. После конца света империя затаилась и начала активно восстанавливаться. По плану Аргаса через 30 лет страна сможет полностью оправиться от произошедшего и, собрав всю необходимую информацию по всему континенту, объединить его, чтобы в будущем избежать таких катаклизмов. Император не грезил о завоеваниях, он просто хотел сделать мир лучше. Только вот каждый монарх утверждает, что хочет того же, а в результате за этим кроется лишь желание прославиться. Так ли это или нет, никто не знал и спрашивать не собирался. Двое гостей поклонились и, развернувшись, покинули тронный зал, оставив Митриску в своих мыслях, потому что появилась переменная, которой он никак не ждал. «Нужно ли менять планы?» — говоря сам с собой, произнес он, а затем, направившись к боковой двери, пробормотал. «Нет нужды. Мир должен стать сильнее под моим началом ради выживания». Глава 83. Ошибки системы. Это было непонятное темное пространство, похожее на космос, в котором, словно светлячки, метались мысли и сознание множества людей. Среди них одно было наиболее активно и старалось найти выход. Сознание не понимало, как оно сюда попало и что это за место, а после долгих поисков задалось вопросом, который сам приходил на ум. Это загробный мир, ведь так говорили верующие люди о пространстве, где душа будет жить вечно. В ответ на эти слова перед ним появилась женщина, излучающая свет и тепло, всем своим существованием успокаивавшая его. Одетая в старинное белое платье, она словно плыла в сторону сознания и, приблизившись, заговорила неестественным голосом, словно робот. «Хочешь вернуться в свой мир и продолжить улучшать его?» Сознание невольно кивнуло, хотя даже не имело головы или тела, но эта женщина явно поняла его и, улыбнувшись, протянула руку, которой, казалось, гладит по несуществующим волосам. «Хорошо, ты вернешься в свой мир и сможешь продолжить свое существование, служа командиру. Но мне придется забрать твою память, чтобы это не стало проблемой». В следующую секунду вместо женщины появилось большое красное окно с белым текстом. Ошибка. Вмешательство создателя нарушило работу системы. Программа работает с ошибками. Сразу после этого сообщения сознание словно начало тянуть куда-то назад, все дальше от окна, постоянно ускоряясь, а через минуту перед ним показался военный плац, который оно никогда бы не перепутало ни с чем другим. Здесь, под серым небом, собиралось множество солдат, выбегающих из-за его спины и строившихся впереди, перед молодым человеком в военной форме, к которому его тянуло. Сознание подняло руки и, взглянув на них, обнаружило, что также одета в военную форму. В это время в голове начали всплывать воспоминания из молодости, когда он был призван в армию. Очень скоро воспоминания хлынули сплошным потоком, отчего его мозг, казалось, вот-вот расплавится. Схватившись двумя руками за голову, мужчина, крича во все горло, рухнул на колени. Его мучения длились всего минуту, но казалось, что прошла вечность, потому что воспоминаний хватило бы на целую жизнь взрослого человека. Сквозь постепенную боль он открыл глаза и, подняв голову, встретился взглядом с тремя людьми, стоящими и обсуждающими что-то. Из их общения было понятно, что мужчину в центре зовут Руслан и он тут является командующим, а стоявший рядом в генеральской форме был Амарилинген. Слева стояла девушка по имени Анна, но она предпочитала больше молчать, словно телохранитель. Руслан, игнорируя мужчину на коленях, обратился к Лингену. «Это уже шестой случай за час. Солдаты вспоминают свою жизнь до смерти, но я не знаю причин. Из бараков за последний час появилось шесть новобранцев, которые были убиты в боях за Тирольскую бухту, и каждый словно стоял на паузе с момента смерти до момента воскрешения. Выходя из бараков, они либо с саперными лопатками набрасывались на соратников, либо старались что-то взорвать и расстрелять, хотя у них в руках не было ни гранат, ни автоматов. Казалось, они замерли в момент смерти, а после воскрешения оказались в бараках, а затем кто-то нажал кнопку «Продолжить». Хотя это не было похоже на воскрешение в полном смысле слова, так как они потеряли все полученные уровни, однако у них осталась вся память с момента первого призыва. Командир несколько раз пытался связаться с системой и выяснить, что происходит, но та никак не отвечала. К счастью, сами функции призыва солдат и техники продолжали работать. Новобранец, стоявший на коленях, посмотрел на Лингена и обратился к нему. «Амари, что происходит?» Генерал, смутившись, посмотрел на молодого человека в военной форме, которого впервые видел. «Почему ты обращаешься не по уставу?» Однако новобранец, поднимаясь с колен, явно не собирался следовать никакому уставу и следующими словами ошеломил всех. «Ты что, старый лис, совсем зазнался? Уже и друзей не признаешь?» Сказав это, он поднялся во весь рост и, ухмыляясь, хлопнул генерала по плечу, как старого знакомого. В это время к новобранцу обратился Руслан. «Как тебя зовут?» Солдат уже с лицом, полным сомнений, вытянулся по стойке смирно и начал докладывать. «Рядовой Мартин Стац». Сразу после этих слов он понял, что что-то не так, потому что не являлся никаким рядовым, но не мог сопротивляться голосу молодого человека, который обращался к нему. Даже просто отвести взгляд было сложно, хотя ему и дико этого хотелось, чтобы посмотреть на своего давнего товарища, стоявшего справа. В ответ на эти слова Линген подошел ближе и, положив руку ему на плечо, развернул к себе. «Стац-генерал Мартин Стац, командующий 6-й армией». Только теперь новобранец смог улыбнуться, потому что ему казалось, что он начинает сходить с ума. Его не узнавал человек, прошедший с ним 100-дневную войну, а теперь им еще и командовал какой-то юнец, которого впервые видит. Опомнившись, Стац со счастливой улыбкой обратился к Лингену. «Что происходит? Последнее, что помню, это взрыв снаряда, врезавшегося в здание рядом со мной, а потом женщина в космосе и странное оповещение». Руслан, желавший узнать больше про систему, которая начала выдавать ошибки, не мог стоять и слушать их праздные беседы, поэтому вновь вмешался. «Можете рассказать подробнее?» Как заколдованный голосом этого мужчины, Мартин рассказал все, что видел после смерти и происходившее в странном пространстве, а затем, переведя взгляд на Амари, задал ему вопрос. «Линген, что происходит? Кто этот человек?» Командир больше не стал вмешиваться, понимая, что с системой что-то случилось, раз новобранец даже не знает, кто перед ним стоит, и, передав его генералу, забрал Анну, после чего направился в сторону припаркованных у плаца автомобилей. Это было не последнее странное событие за сегодняшний день. Сразу после отъезда представителей Эвалианского синдиката, которые обещали прислать послов для постоянной дипломатической миссии, в СССР начался какой-то бардак. Командир получил хорошие новости из Сабуры, в которых сообщалось о практически полном контроле над городом, однако дальше начались сбои в системе, и Руслан не мог вообще заказать никакие юниты или исследования. Спустя несколько часов система частично заработала, однако продолжала молчать, словно ассистент и вовсе пропал. Еще через несколько часов инженеры доложили, что обнаружены странности в одном из зданий в городе, а сразу за ними пришел доклад от Аслана Кабаева, являвшегося геологом и находившегося в горной экспедиции в поисках ресурсов. Буквально один день перевернул все с ног на голову, и спокойная жизнь командира кончилась в одно мгновение. Ему и так приходилось контролировать практически все, что происходит в стране и армии, плюсом к этому, вокруг начали происходить все эти события. Идя к машине, он уже начал частично сожалеть, что вообще ввязался во все это. Подойдя к автомобилю, Руслан открыл дверь, когда рация на поясе Анны затрещала, после чего раздался знакомый голос Наташи. Командир, протянув руку, сам забрал ее у эльфийки и, усевшись на заднее сиденье машины, разрешил своей жене говорить. Вскоре по динамику зазвучал спокойный голос Наташи. Задание выполнено частично. Мы обнаружили базу в горах, которая явно построена до конца света, однако в ней находится кристалл, которого не могло быть на планете. Большего выяснить не удалось, но я предлагаю направить туда войска и захватить базу. Руслан не собирался торопиться и, немного подумав, приказал ей возвращаться. Отключив рацию, он приказал Анне передать в аналитический отдел полученные данные и разработать план захвата горного лагеря. По его мнению, если Наташа говорит, что необходимо начать военную операцию, значит это действительно важно, иначе всегда аккуратная девушка никогда бы не стала так торопиться. Тем временем автомобиль в сопровождении двух грузовиков с военными на борту вырулил с территории деревни Гром и помчался в сторону Лорана. В мониторе можно было видеть указывающих, что и как делать инженеров и местных жителей с кирками и лопатами, которые прокладывали бетонную дорогу от базы до города, а после того, как колонна вырулила на трассу, все стало еще более оживленным. Грузовики, роботы-пауки и внедорожники ездили туда и обратно, словно вернулись мирные времена, разве что технологии СССР немного сбивали с толку. Когда автомобиль командира подъезжал к стенам Лорана, Руслан посмотрел вдаль на людей в поле, которые словно в средневековье работают в поле, и обратился к Анне, сидевшей слева. «Слушай, этих роботов-пауков можно перепрограммировать, чтобы они пахали землю или что-то вроде того». Девушка сегодня была довольно угрюмой и, в отличие от себя прошлой, совершенно отличалась. Она не шутила, не ерничала и даже не пыталась заигрывать с Русланом. Глядя через монитор на другую сторону дороги, Анна с горечью в голосе ответила: «Лучше не полагаться на твою систему и начать создавать все самим». Анна словно думала о чем-то нехорошем и планировала обезопасить новую страну на всякий случай. Точно такие же мысли были и у самого командира. Пока система существует, необходимо было наладить собственное производство и использовать все технологии, чтобы, если она отключится, можно было продолжить свой план без нее. Правда, его это очень сильно пугало, потому что все держалось на призванных юнитах. Одно дело, если их просто нельзя будет больше призвать, а другое, если и те, что есть, исчезнут. Подумав об этом, командир повернулся к эльфийке и, протянув к ней руку, спросил: «Боишься, что тебя вернут в твой мир?» Анна обернулась к нему и своими большими зелеными глазами, посмотрев на мужчину перед собой, произнесла: «Если я вернусь, у меня даже не будет возможности покончить с собой. Я больше не смогу жить так же, как раньше». С 12 лет прикованная к инвалидному креслу, она изо дня в день встречалась с людьми, которые смотрели на нее с жалостью. Мама была единственной, кто старался этого не делать, но даже в ее голосе проскальзывали нотки сочувствия, отчего девушке становилось еще хуже. Виня себя в своем состоянии, Анна старалась быть оптимисткой, но как держаться, когда любое твое действие требует участия минимум одного человека? Сидеть дома, смотреть в окно, наблюдая, как сверстники гуляют, смеются, ругаются или просто прожигают свою жизнь без цели, для человека, который даже голову самостоятельно держать не может, сравни пытки. Теперь, после того как жизнь только начала налаживаться, она чувствовала, насколько тонка нить, удерживающая ее в этом мире, и как легко все может рухнуть. Анна, с грустью смотревшая на командира, отвернулась в другую сторону и вновь посмотрела в монитор на проносящиеся мимо здания и жителей города, которые занимались поисками чего-либо на продажу, обыскивая дома. Руслан ничего не ответил, потому что даже не представлял, что станет делать, если система просто отключится, поэтому просто молча взял девушку за руку и попытался успокоить ее. Автомобиль тем временем, проехав несколько улиц и повернув направо, остановился у группы инженеров и солдат, столпившихся у пятиэтажного здания, на первом этаже которого располагался какой-то магазин. Сжав руку эльфийки, чтобы привести ее в чувство, командир первым вышел из автомобиля. Пока они с Анной выходили, их окружили 6 инженеров, и один из них указал на здание позади себя. Обнаружили повышенное потребление электроэнергии в этом доме. Решили проверить, но само здание довольно странное, поэтому вызвали вас. Руслан смутно ощущал, что знает это место, и, оглядываясь по сторонам, внезапно замер с шокированным лицом, а затем, направившись к стеклянной двери, пробормотал: «Это же здание, где я появился». Он посмотрел на фундамент дома, где можно было видеть полоску окон. Именно через них в подвал попадал свет с улицы, освещая помещение, в которое попал командир после выхода из портала. «Что вы обнаружили?» — не глядя спросил он. Инженер развернулся и пошел к дому, на ходу подобрав кувалду, лежавшую на земле, и, подойдя ближе, со всего размаху ударил по оставшимся осколкам в разбитом витринном окне. И теперь Руслан понял, что имели в виду инженеры, потому что казавшееся хрупким стекло оказалось прочнее стали и даже не шелохнулось в ответ на такой мощный удар. Выйдя вперед, он подошел ближе и сам попытался вытащить один разбитый осколок, но и у него не получилось. «Это неправильно», — пробормотал командир. Он отчетливо помнил, как в день прибытия зомби влетел в помещение, выбив своим телом стеклянную дверь, а теперь даже куда более сильный инженер не мог этого сделать. «Черт, что происходит-то? Мы что, в какой-то игре, где нельзя повредить определенные строения?» Это была первая мысль, пришедшая ему в голову, видя неразрушимое здание. Ему очень не нравилась идея того, что все вокруг нереально, потому что тогда все теряло смысл. Инженер с кувалдой в руках положил инструмент рядом с домом и вновь заговорил: «Лучше вам пройти внутрь, там есть куда более интересные вещи». Глава 84. Молодость и сомнения. Руслан вместе с инженером Леонидом Литвиненко, Анной и двумя солдатами вошел в помещение магазина одежды. Здесь все было практически так же, как в тот день, когда он впервые попал сюда, за исключением того, что труп зомби давно убрали. Вообще из города убрали все тела монстров, включая Титана, которого благополучно порезали на мелкие куски, а органы передали лаборатории для исследований. Благодаря такому подходу в Лоране стали появляться птицы, кошки и собаки, которые в поисках еды и отсутствия вони трупов вновь возвращались к людям, подкармливавшим их. Командир, идя следом за инженером, добрался до лестницы, ведущей в подвал, и теперь его сердце было не на месте. Он уже точно догадывался, куда направится его подчиненный, поэтому, нащупав табельный пистолет на поясе, последовал за ним. Спустившись в подвал, Руслан прошел по освещенному небольшими прожекторами коридору и вскоре достиг той самой комнаты, в которую впервые попал в этом мире. Однако на удивление здесь ничего не происходило, и он с сомнениями посмотрел на инженера, на что тот ответил спокойно, глядя в центр комнаты: «Ждите». Анна обошла группу и встала у дальней стены, также положив руку на пистолет на поясе, в ожидании появления противника, хотя, судя по лицу Леонида, тут не существовало опасности. Так 5 человек в небольшой комнатке простояли около 5 минут, когда прямо в центре перед ними появилось искривление. Оно было небольшим и еле заметным, но это было явно что-то ненормальное. Казалось, комната за ним размывается и вот-вот что-то должно появиться, но вскоре все вернулось в норму и ничего больше не произошло.